Глава 12. Стэн вскочил и, распахнув дверь, вломился в фотолабораторию. Воображение уже рисовало всяческие кошмары, вплоть до штырей иголок, пронзивших безвольное тело Айзека. Сыщик даже не удивился бы, если бы на пороге обнаружился лично вестник, окруженный тенями. Но все оказалось, к счастью, несколько прозаичнее. На прищепке висел свежеотпечатанный снимок, еще не совсем просохший, а старик, уставившись на него, застыл, словно изваяние. «Айзек?» Стэн осторожно тряхнул его за плечо. «Айзек, ты меня слышишь?» Тот медленно перевел взгляд на Стэна и тихо подтвердил. «Слышу. Пойдем присядем». Сыщик довел его до стола, на котором ждал чай, уже подостывший. Старик отхлебнул из кружки. С его лица не сходило ошеломленное выражение. Он выглядел так, будто вспомнил нечто давно забытое, но не знает теперь, радоваться ему или плакать. «Что с тобой?» — спросил Стэн. «Ты уже видел такую штуку? Ну, как та, что на фото?» «А?» — старик с трудом вынырнул из раздумий. «Да, твой снимок. Все-таки ты талантливый мальчик. Впрочем, я всегда это знал». Фотография и впрямь получилась на загляденье. Стэн успел ее оценить, прежде чем вывел Айзека. Все отцветы на треноге просматривались сейчас даже четче, чем это было в реальности. Они выглядели хищно и грозно, как блеск оружейной стали. Это был, по сути, не свет, а его отравленный суррогат. «Сколько раз я тебе долдонил», — продолжал тем временем Айзек, «что пора уже бросить всю эту ерунду, эти твои дурацкие побегушки». «Частный детектив, надо же! Звучит респектабельно, а по факту подглядывание в замочную скважину за неверными женами!» «Айзек», — взмолился Стэн, — «прекрати! Спорить с тобой последнее, что мне надо. Я даже с тобой согласен, но давай-ка по существу». «А я по существу и толкую, и ты бы понял, если бы оставил ребячество и в кои-то веки меня послушал. Вся эта гадкая суета не твое, поверь старику». «Почему ты так и не занялся настоящим искусством?» «Ну да, ты скажешь, нет времени, надо заработать на пойло, а за искусство платить не будут. Но посмотри, вот открылась выставка, там призы, там продают картины и фотографии». «Во-первых, продается не все. Лучше всего расходятся картины с мясными тушами, и это не шутка. А во-вторых, я про эту выставку и не знал. Услышал только случайно, когда она уже началась». «А вот если бы не маялся дурью, прости за грубое слово, если бы интересовался правильными вещами, то узнал бы заранее. Остальные-то подсуетились вовремя, правда? А ты чем хуже? И старый Айзек стоял бы сейчас в том зале и гордился бы от души, потому что должно в нашем болоте появляться что-нибудь новое, необычное, такое, чтобы хоть чуть развеять туман. И да, ты мог бы. Не понимаю только, почему для съемки ты выбрал такую гадость». Стэн ухватился за эту тему. «Значит, ты в курсе, что это за штуковина?» «Штуковина? Нет, не знаю. Перед глазами только тот жуткий блеск. До печенок ведь пробирает, до самых косточек. Но при этом есть ощущение, что на самом деле он должен быть совсем не такой». «Прости, я сейчас говорю сумбурно. У меня от этой картинки мозги будто набекрень. Этот блеск, он как ключ к чему-то, что я забыл, а теперь вот никак не вспомню». А может, не вспоминается как раз потому, что ключ неправильный, злой. Старик-фотограф снова разволновался. Дыхание участилось, пот выступил на лбу. Стэн поспешно сказал. «Ну все, не переживай, забылось и ладно. Лучше вспомни что-то хорошее, а я пока чайник включу еще раз, а то остыл». «Хороший», — грустно повторил Айзек. «Оно-то тоже было, конечно, но все как-то больше в молодости». Тогда меня даже здешняя слякоть не раздражала. Помнится, моя Дора была на четвертом месяце, или, может, уже на пятом, и мы заспорили. То есть это не столько спор был, сколько мы просто понять пытались, как же нам лучше. Ей хотелось на юг. Там, говорят, такие районы есть, где лето нормальное, а туманов и нет почти. Городки небольшие, солнечные. Да я и сам был не прочь. Но потом подумали, покумекали и остались. У Дорочки тут родители, она бы скучала». «Ну, я и рассудил, что здесь, в крупном городе, возможностей больше, чтобы на ноги встать. Хотелось мне открыть свое дело». «Ты открыл?» — сказал Стэн. «Ателье у тебя давно, разве нет?» «Давненько, это уж точно. Только я быстро понял, что звезд с неба не хватаю. Погоди, не перебивай. И не бойся, что старый Айзек начнет рвать на себе последние волосенки и рыдать о никчемно прожитой жизни. Нам такие не нужны подобные водевили. Жизнь я прожил не зря и бездарностью себя не считаю. Просто вижу свой потолок. Хорошее было, да. А вот по-настоящему новое. Разве что на семейном уровне внес свой посильный вклад в воспроизводство жизни. Процесс понравился, знаешь ли. Старик неожиданно подмигнул, а Стэн заметил. «Ну-ну, и этот человек жаловался на пошлые шутки». «Иногда можно, для прояснения мировоззренческих тонкостей. Главное, не переусердствовать. Так вот, насчет фотоателье. Чтоб ты понимал, люблю выстраивать освещение, развлекать посетителей, а потом уходить за дверку и наблюдать, как на бумаге проступает картинка. Это как безобидное колдовство, которое мне не надоедает. Добротное ремесло, но все-таки не искусство». «Я понимаю, к чему ты клонишь». «Вот и не спорь тогда. Слушай умного дедушку, он плохого не посоветует. Обидно ведь за тебя. Уже вроде вымахал за 6 футов, а дури в голове не убавилось. Я даже тебя не спрашиваю, где ты умудрился снять ту блестящую мерзость». «Да, Айзек, лучше не надо. И не распространяйся, пожалуйста, что у меня есть такое фото. Оно тоже не ради искусства сделано. По работе столкнулся». «Я уже понял. Не учи ученого, мальчик». «Но если все же сообразишь, какие ассоциации у тебя вызывает тот блеск, то сразу звони. Мне это пригодится». «Да уж, его теперь из головы не вытравишь. И вроде что-то такое крутится на уме, но никак. Созвездие какое-то, что ли?» «Созвездие? Неожиданно». «Только не могу вспомнить, какое именно. Как будто оно должно быть вместо этих бликов, но почему, не знаю. Ощущение просто». «Задал ты мне загадку. Правильно говорят. Один-единственный дурень может задать вопрос, с которым и дюжина мудрецов не справится». «Спасибо за комплимент». Они выпили еще чаю, а потом пришла новая посетительница. Почтенная дама в шляпке, похожей на мини-клумбу. Кажется, она даже пыталась пофлиртовать с Айзеком. Чтобы не мешать этому животрепещущему процессу, Стэн поспешил откланяться, забрав свой фотоаппарат и снимок треноги. Шагая по мокрой улице, он с тоской посмотрел на вывеску «Веслоухого пса», но опять прошел мимо. Поднялся к себе в контору. Первым делом достал дневник, полистал. Но тот ничем не порадовал. В наличии были только те записи, которые Стэн уже изучил. Новые почему-то не проявлялись. Если бы дело происходило в какой-нибудь детской сказке или в мультфильме, то дневник сейчас мог бы издевательски захихикать. Отогнав нелепую мысль, Стэн убрал загадочную тетрадь, а вместо нее положил на стол свой блокнот. В деле накопилось уже столько разрозненной информации, что требовалось ее зафиксировать, хотя бы тезисно, в виде ключевых слов. Припомнив, он стал записывать. «Вестник», «Дневник», «Картина», «Вибрация», «Крис» и «Клуб Желтый глаз», «Десятая миля», «Клиника», «Талый лед» и «Рогендорф», ее спонсор. Он же владелец галереи, куда чуть не попала картина. «Маховик», который якобы не дозрел. «Техническое железо, как перегной». «Двоелуние», рассказ Ферхойтена и «Созвездие», рассказ Айзека. Вроде все. То есть, конечно, были и другие детали, но эти основные, пожалуй. Вопрос только, как их сложить в единое целое. Он посидел еще несколько минут, пытаясь найти ответ, но так и не придумал ничего путного. Плюнул, закрыл блокнот и пододвинул к себе телефонный справочник. Оставалось проверить последнюю зацепку, имевшуюся на данный момент. В справочнике нашлось несколько человек с фамилией Лассаль. Лишь один из них, однако, квартировал на Совином холме. Причем значился как художник, так что ошибки быть не могло. Стэн решил не предупреждать о своем визите. Разговор, к которому собеседник не подготовился, всегда получается интереснее. Да, Лассалю звонить не надо, а вот кое-кому другому самое время. Он нашарил в кармане листок бумаги с номером телефона, снял трубку и принялся крутить диск. «Слушаю вас, алло». «Добрый день, Саманта. Я Стэн, фотограф. Мы вчера с вами познакомились в клубе. Надеюсь, вы меня помните». «Ну, конечно. Вы молодец. Позвонили вовремя. Сегодня я, наконец-то, нормально выспалась, посидела в кафе без спешки. Скоро, правда, опять надо ехать в клуб, а вот завтра... Вы не передумали? Сфотографируете меня?» «Обязательно. Когда вам будет удобнее?» «Заезжайте, например, в час. Я живу на 2-й Стекольной». Он записал адрес и, повеселев, вышел из конторы. Пока ехал к Лассалю, вспоминал, как Саманта стояла у микрофона, а свет прожектора оглаживал ее тело, высвечивая восхитительные изгибы. Совиный холм надвинулся раздражающе быстро. Пришлось отвлечься от приятных воспоминаний и настроиться на беседу с очередным дедулей. Лассаль, однако, оказался бодрым и моложавым джентльменом, едва разменявшим 6-й десяток. Внешность он имел импозантную. Прямая осанка, гладко выбритое лицо и волосы, чуть посеребренные сединой. Записав его в старики, Эрик явно погорячился, хотя понять юнца было можно. С учителем он начал общаться, будучи почти школьником, когда любой человек за 40 кажется дряхлым пнем. Выслушав Стэннелла, Саль сдержанно удивился. «Эрик пропал? Весьма сожалею, но вряд ли могу помочь. Он давно перестал меня навещать. Видимо, полагает, что уже отлично освоил все необходимые навыки и постиг глубины изобразительного искусства». «Это не так?» «Видите ли, мистер Логвин, я сразу распознаю талант. И Эрик, несомненно, является таковым. Но любой талант требует огранки и неустанной работы. Не то чтобы этот юноша был лентяем. Если он увлекался, то не щадил себя совершенно. Мне нравилось это качество. Беда в том, что его метания всегда были несколько хаотичны. А владение ремеслом, пусть даже художественным, требует системных усилий. На этом фоне он периодически предавался эмоциям и шел на конфликт». «Конфликт? Не истолковывайте это слово превратно. Я использую его в чисто педагогическом смысле. Юношеский максимализм Эрика разбивался о мой многолетний опыт, и ученика это злило. Потом иногда, остыв, он признавал ошибки, но, к сожалению, не всегда». «Понятно. А как вы считаете, у Эрика были шансы блеснуть на нынешней выставке? На салоне бунтующих, я имею в виду». Лассаль поморщился, будто услышал что-то скабрёзное. «Я без восторга отношусь к этому мероприятию. Это касается и состава участников, и организационных моментов. Или, если угодно, идейной базы, которую подвели под эту затею. Бунт — провокационное слово. Оно подразумевает расшатывание устоев. Но разрушать всегда легче, чем созидать. А для многих и веселее, заметим в скобках. Разумеется, дерзкие недоучки и воинствующие бездари с удовольствием ухватились за предоставленную возможность. Самое же обидное, публика принимает все это за чистую монету, за настоящий художественный прорыв». «Значит, там нет вообще ничего достойного, на ваш взгляд?» «Почему же? Некоторые представленные работы не лишены определенного шарма. Но это счастливые исключения, а не правила. В основном же революционные лозунги служат прикрытием для бездарности. А зачастую даже отсутствует элементарная техника исполнения. Поймите, нельзя впервые в жизни взять кисть и сразу написать нечто выдающееся. Нужны базовые навыки, а также теоретические знания в разных сферах. В истории искусств, в начертательной геометрии, в анатомии, в астрономии, коль уж на то пошло». «А, догадался Стэн. Это вы, наверное, про двоелуние Ферхойтена?» «Ну, в данном конкретном случае мне понятен замысел автора. Живописец, конечно, имеет право на художественное преувеличение. Расширение рамок — это одна из функций искусства. Но чтобы нарушать правила и делать это осмысленно, надо их как минимум знать. Ферхойтен-то как раз получил академическое образование, в отличие от многих самонадеянных бунтарей. Говорю сейчас не о нем, а в общем. Так вот, фантастичность, причудливость должны оттеняться реалистичным фоном. Тогда они возымеют должный эффект. Хотите утрировать двоелуние или изобразить созвездие призрак? Изучите сперва реальную карту звездного неба, спрятанного за тучами». Стэн навострил уши. «Созвездие призрак? Что это?» «Вот поэтому», — усмехнулся Лассаль, — «я и настаиваю на необходимости теоретических знаний. Дело в том, мистер Логвин, что живопись полна символов. В ее истории был даже период, когда любое серьезное полотно в обязательном порядке должно было содержать некую комбинацию символических элементов. Комбинации эти сильно варьировались. Художник сам выбирал, какие именно элементы использовать. Человеческий череп, к примеру, как символ тленности, или кубок с вином, как символ достатка, гостеприимства. А призрачное созвездие, изображенное живописцем, намекало на тайну. Или трактовалось как ключ к неким запретным знаниям». «Очень интригующе», — сказал Стэн. «А вы не могли бы мне показать, как выглядело это созвездие-ключ? И почему его, кстати, назвали призрачным?» «Вряд ли это имеет прикладное значение в контексте вашего дела, но меня радует ваш искренний интерес. Поэтому поясняю с удовольствием. В настоящем астрономическом атласе вы это созвездие не найдете. На небе, соответственно, тоже. Посему призрак. Что же касается его формы...» Лассаль, задумавшись на секунду, снял с полки здоровенный альбом с тисненной обложкой. Разложил его на столе, аккуратно перелистнул страницы и указал на широкоформатную репродукцию. Вот, пожалуйста». Натюрморт был выписан очень тщательно, с почти фотографической точностью. На переднем плане был стол с чернильным прибором и стопкой книг. Белел лист бумаги с рукописными строчками. На нем лежало перо. Присутствовал также хрустальный бокал с рубиново-красной жидкостью, а рядом с ним блюдо из серебра с желтоватым сморщенным яблоком и десятком сливовых косточек. И, наконец, на заднем плане окно, за которым сверкало обещанное созвездие. Звезды, Стэн насчитал 11 штук, образовывали фигуру, которая походила на букву «Н», лежащую на боку. Для наглядности живописец даже наметил линии между точками. Буква, правда, была заметно искажена. Горизонтальные черточки удлиненные, перемычка совсем короткая и чуть скошенная. Стэн старательно перерисовал фигуру к себе в блокнот и спросил. «А какую именно тайну хранит созвездие?» «Каждый художник вкладывает свой смысл. И зрителю тоже дает возможность выбрать собственную интерпретацию. Приглашает к раздумьям. Но сам символ встречается на многих полотнах классического периода». «А Эрик это созвездие рисовал?» «На моей памяти нет, ни разу», — хмыкнул Лассаль. «Мистер Белл испытывал недоверие к классике. Это у него проявлялось чуть ли не инстинктивно. Причем, что интересно, у него в этом отношении был ярко выраженный антагонист».